Глава первая. Почему мы не умеем задавать вопросы? Какая глупость считать, будто знаешь то, о чем не имеешь никакого понятия. Сократ. Так как же это работает? Неужели мы действительно настолько бездарны в искусстве задавать вопросы? А почему? Есть ли надежда? И, кстати, что такое вообще вопрос? Отчего мы не задаем вопросы? А если задаем, то почему они часто какие-то не такие? Я задаю вопросы с утра до вечера, и мне не нужны для этого никакие курсы. Когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, я с энтузиазмом начинаю объяснять. Помогаю людям формулировать правильные вопросы, задавать их с точки зрения философа, провожу тренинги, курсы, индивидуальный коучинг. И тут собеседник меня перебивает. Формулировать вопросы? Что же тут сложного? Тоже мне искусство. Я и так задаю вопросы с утра до вечера без всяких курсов. Я могла бы с улыбкой указать такому человеку на иронию, сокрытую в его словах. Ведь у того, кто утверждает, что целый день задает вопросы, они, как правило, выходят откровенно неудачными, риторическими и наводящими, а не открытыми или любопытными. Их и вопросами-то сложно назвать. Я воспринимаю такие слова как явный знак того, что в области формулирования по-настоящему хороших вопросов дел еще не в проворот. Действительно, мы спрашиваем кого-то о чем-то целый день. Или точнее думаем, что спрашиваем, хотя на самом деле просто произносим фразу с вопросительным знаком на конце. И в этом действительно нет никакого искусства. Даже если вам кажется, что вы с утра до вечера задаете вопросы, скорее всего, это не так. Говорят, мы неправильно дышим, слишком поверхностно, слишком быстро. То же самое касается манеры спрашивать. Мы спрашиваем автоматически, не обращая внимания на то, как именно мы это делаем. Способность формулировать правильные вопросы присуща далеко не всем. Зачастую мы валим в одну кучу множество вопросов — неоконченных, наводящих, риторических, неискренних, заданных в неподходящий момент. Ты тоже заметил, что Пит в последнее время стал резким? Разве не ясно, что я это делаю так? Почему ты опять не пропылесосил? Ты ведь со мной согласен? Ты же знаешь, почему он ведет себя так? Думаешь, все дело в том, что Анна боится или сердится? Как только перед нами возникает чужая проблема или дилемма, у нас срабатывает рефлекс — найти решение. А ты пробовала поговорить с ней? Мне очень помогла эта терапия. Тебе тоже надо на нее сходить. Мы склонны закидывать собеседника советами. Знаешь, что тебе нужно сделать? Нужно просто позвонить тому-то и тому-то. Или привносим в рассказ собеседника собственный опыт. «Да, у меня было то же самое. В моем случае это случилось вот так». Мы предпочитаем побыстрее убедить другого в правоте нашего мнения, вместо того, чтобы выслушать и понять. Стараемся тут же найти связь с нашим жизненным опытом, вместо того, чтобы сосредоточиться на словах и чувствах собеседника. Он еще не закончил говорить, а мы уже представляем, как ответим: «Ну нет, я считаю, что нужно сделать иначе», вместо того, чтобы внимательно слушать. Хорошая новость состоит в том, что навыку ставить правильные вопросы можно научиться. Безусловно, у каждого из нас есть врожденная способность спрашивать, но любое знание надо развивать. Это как с прыжками в высоту. Теоретически прыгать может всякий, но чтобы прыгнуть по-настоящему хорошо — необходимо тренироваться. Вопрос подобен инструменту, который открывает вселенную другого человека. Он может принимать форму плоскогубцев, отбойного молотка, тонкой наждачной бумаги, тяжелой кувалды. И результат зависит от того, как именно вы используете тот или иной инструмент. С помощью долота я могу высечь из камня произведение искусства, но могу и отколоть статуе голову, если приложу слишком много усилий или сделаю неловкое движение. С помощью наждачной бумаги могу отполировать поверхность, но не добьюсь никакого результата, если стану действовать слишком осторожно. То же касается и вопросов. Как любой инструмент, вопрос работает хорошо лишь в том случае, если вы его правильно используете. Вопрос, порожденный искренним интересом, становится движением навстречу другому и приглашением. Мы, по сути, говорим: «Я хочу подойти к тебе поближе». Бесспорно, подобный вопрос несет в себе риск и переживание. Что, если вам ответят: «Иди к черту со своей близостью»? Это и объясняет, почему мы зачастую боимся задавать вопросы. Что же такое, собственно говоря, вопрос? Тут стоит ненадолго остановиться и задуматься вот о чем. А что, собственно, можно считать или не считать вопросом? Если вам кажется, будто вы точно знаете, что стоит за словом «вопрос», то советую приглядеться повнимательнее. И тогда вы поймете, что многие наши вопросы и не вопросы вовсе. Это замаскированные мнения, предположения, гипотезы. Ты тоже не думаешь, что Алан прав? Наверное, на самом деле ты имеешь в виду, что... Бен говорит не глупую вещь, ты не находишь? Да-да, это все гипотезы и предположения, которые требуют подтверждения и лишь прикидываются вопросами. Когда видишь их написанными, это кажется бесспорным. Возможно, вы думаете: «Но всем же очевидно, что это не настоящие вопросы». Однако вспомните, сколько подобных вопросов вам приходится слышать, и сравните их с количеством настоящих вопросов. Дикки Ван Далле определяет вопрос как лингвистическое действие, которое требует в ответ предоставления информации, подтверждения или отрицания, либо реакции в форме определенного поведения. Само по себе это неплохое определение, но оно ничего не говорит о манере, в которой вы совершаете это лингвистическое действие. Ничего не говорит о вашем намерении, о том, как на ваши слова отреагирует другой человек. Рассматривая вопрос с точки зрения практической философии, я пришла к следующему определению. Вопрос — это приглашение. Приглашение к размышлению, объяснению, уточнению, погружению, предоставлению информации, исследованию, сближению. Хороший вопрос ясно сформулирован и рождается из открытой любознательной позиции. Хороший вопрос построен на основе рассказа собеседника. Хороший вопрос заставляет думать. Хороший вопрос помогает тому, к кому он обращен, посмотреть на знакомые вещи свежим взглядом, увидеть новые перспективы и идеи. В этом определении мы сразу кое-что исключаем. Задавать вопрос не значит советовать, проверять гипотезу, заполнять пробел, делиться мнением или ставить другого в неловкое положение. Может, вышеперечисленное и кажется очевидным, однако большинство вопросов, которые нас окружают, как раз попадают в категорию «не». Зачастую мы безотчетно и вовсе того не желая строим вопрос вокруг нас самих. Он в наших страхах, чувствах, идеях, фобиях, потребностях. Мы проецируем все это бессознательно на рассказ другого человека и в действительности задаем вопрос, чтобы успокоить себя, а не чтобы расспросить собеседника о том, что волнует его. Например, друг, которому вы рассказали о банальной ссоре с женой, почему-то спрашивает: «Думаешь с ней разводиться?» Или коллега после вашего признания: «Я провел отпуск в Тоскане», явно вспоминает собственный опыт: «Ты тоже через неделю видеть не мог пиццу и пасту?» Или подруга, услышав, что ваша мама нуждается в уходе, реагирует неожиданным: «Значит, решила помогать престарелым? Это не так просто, поверь, уж у меня-то есть кое-какой опыт». Плохих вопросов не бывает. Часто можно услышать: «Плохих вопросов не бывает». В этой фразе вроде бы все в порядке. Она содержит призыв задавать вопросы, не отмалчиваться, и это само по себе замечательно. Правда, ничего не значащие вопросы лучше не озвучивать вовсе. Однако часто бывает так, что человек спрашивает из самых лучших побуждений, но формулирует вопрос неуклюже. И проблема тут не в причине, по которой задан вопрос, а в том, что он, к примеру, абсолютно не соответствует теме разговора. Оскар Уайльд говорил: «Нет моральных или аморальных книг. Есть хорошо написанные книги и есть плохо написанные книги». То же самое и с вопросами. Сущностные вопросы не бывают правильными или неправильными, но они могут быть правильно или неправильно составлены и заданы. В этой книге под правильными вопросами я подразумеваю настоящие вопросы, которые заставляют другого задуматься. Вы задаете их, отложив в сторону собственное мнение и желание помочь, не стараясь повлиять на собеседника или подсказать ему идею. Хороший вопрос ограничен контекстом, в котором задается, соответствует намерению того, кто его задает, и при этом верно сформулирован. Составить список правильных вопросов было бы ошибкой. Вопрос, который отлично работает в одном контексте, не справится со своей задачей в ином случае. То, что годится для одной ситуации, совсем не обязательно годится для другой. Намерение, существенное для одного разговора, несущественно для другого. Все это влияет на то, как сложится пазл беседы. Я снова и снова возвращаюсь к определению вопроса. Вопрос — это приглашение. Приглашение к размышлению, объяснению, уточнению, погружению, предоставлению информации, исследованию, сближению. Хороший вопрос ясно сформулирован и рождается из открытой любознательной позиции. Хороший вопрос построен на основе рассказа собеседника. Хороший вопрос заставляет думать. Хороший вопрос помогает тому, кому он обращен, посмотреть на знакомые вещи свежим взглядом, увидеть новые перспективы и идеи. В каком случае разговор становится глубоким? В этой книге я буду разговаривать с вами о глубоких, содержательных, несущих в себе смысл беседах. И для начала, пожалуй, нам стоит остановиться на определении хорошего глубокого разговора. Хороший разговор — это не простой обмен мнениями и анекдотами, не пустая болтовня, обсуждение всякой ерунды или два монолога двух людей, скучных и не связанных между собой. Глубокий разговор — это исследование о переживании одного из собеседников или вызывающее интерес обсуждение идей, концепций и представлений. Разговор с бабушкой о растянутой лодыжке — «Ой, детка, как жаль! У кузины Грэ было то же самое в прошлом году. 3 недели ничего не могла делать. Ни машину водить, ни ходить, ничего. Очень неприятно, да-да, очень неприятно». Не попадает в категорию глубокого разговора. Почему мы так плохо умеем задавать хорошие вопросы? Чтобы научиться задавать хорошие вопросы, важно понять, почему у нас это не всегда получается. Если я хочу умело вести дебаты, мне, безусловно, нужно много практиковаться. Я должна научиться распознавать ловушки, освоить теорию и получить знания о том, как дискутировать и выдвигать аргументы. Если я хочу лучше готовить, мне необходимо узнать побольше о вкусах, запахах и ингредиентах. Важно понимать, как выбирать продукты, кулинарные инструменты и методы обработки. Каждый, у кого хоть раз не получилось шоколадное суфле, понимает, почему лучше заранее узнать про все подводные камни и возможные неудачи. Перед тем, как мы начнем практиковаться задавать правильные вопросы, сделаем паузу и задумаемся, почему это не всегда удается. Надо понять, что вашему стремлению часто мешаете вы сами. Даже просто признав существование этой проблемы, вы станете более внимательны при задавании вопросов, и вам станет проще избегать ловушек. Кроме того, вы начнете успешнее анализировать разговоры вокруг и лучше разбираться в том, как надо формулировать вопрос. Для написания этой книги я проводила опросы и интервью, и спрашивала, среди прочего, что вам мешает задавать вопросы? Почему, по вашему мнению, люди задают мало вопросов? Исходя из этих интервью и опросов, а также опираясь на разнообразные исследования и собственный опыт, я выделила 6 причин. Первое. Биология. Говорить о себе гораздо приятнее, чем расспрашивать. Второе. Страх вопросов. Иногда задавать вопросы страшно. Третье. Оценка. Вас больше ценят, если вы озвучиваете мнение, а не вопрос. Четвертое. Объективность. Мы разучились мыслить объективно. Пятое. Время. Кажется, что для того, чтобы задать хороший вопрос, нужно много времени. Шестое. Навыки. Нас этому не учат. Причина номер один. Биология. Мы слишком эгоцентричны, чтобы задавать хорошие вопросы. Звучит не слишком приятно, но что есть, то есть. Мы слишком сосредоточены на себе, чтобы задавать хорошие вопросы. Задать хороший вопрос значит захотеть погрузиться в мысли и переживания другого человека. А это, как правило, не так интересно, как погружение в нашу собственную жизнь. Нам интересны наше мнение, наши взгляды, наша уникальность, наша история. Есть несколько типичных разговорных привычек, которые показывают, насколько мы сосредоточены на себе. Перебивать, тараторить и повторять свое мнение. Некоторые в этом настоящие чемпионы. Перебивают на полуслове, не давая закончить мысль. «Как прошел ваш отпуск на Терсхеллинге? Что-нибудь интересное делали?» «Да, мы были на фестивале в Оэроле, катались на фэтбайках по пляжу, и мы с Япом тоже один раз были на Оэроле. Давно, когда фестиваль только появился. Невероятно красиво. Но по вечерам так холодно, просто жуть. Мы оставили теплые куртки дома, подумали, июнь все-таки, чего бояться? А зря, на островах погода очень коварная». Вы, конечно, понимаете, что такое речевое поведение убивает беседу. Я еще ни разу не встречала человека, который сказал бы «обожаю, когда меня перебивают» или «как же круто, когда собеседник без остановки тараторит и твердит одно и то же. Слушай, ну я прямо твой фанат». Мы все знаем, что такая манера раздражает, но редко задумываемся, откуда она берется. В ее основе отсутствие умения слушать. Просто подумайте, если вы перебиваете, значит, хотите высказаться, а не понять другого. Начиная говорить без остановки, забираете себе все внимание и не даете собеседнику вставить слово. А если снова и снова повторяете свое мнение, то становится очевидно. Точка зрения другого человека вам просто неинтересна. Думать, что ответить, пока собеседник еще говорит. Иногда, пока наш собеседник говорит, мы прокручиваем в голове свой ответ. Нужно непременно вернуться к первой теме, потому что я не согласен с его идеей. У меня есть хорошие аргументы, нужно их запомнить, а то забуду, что хотел сказать. Должен же он, черт возьми, понять, как это важно для меня. Это знак того, что вы плохо слушаете. Сосредоточены на себе, а не на собеседнике. Чаще всего вы слышите первые две фразы рассказчика, а потом ваши мысли начинают блуждать, и мозг лихорадочно пытается сформулировать мнение, идею, найти ассоциации. «Анна, я уволилась. Было так страшно. Может, это чересчур смело с моей стороны? Я долго собиралась с духом и, в конце концов, поговорила с начальником». Вутер, «Ты уже нашла новую работу?» Анна, «Нет, пока нет, но...» Вутер, «По-моему, это не очень умно. Не стоит выбрасывать старую обувь, пока не купила новую. Просто неразумно, особенно в наше время. Слишком рискованно». Анна, «На самом деле, прежде чем принять решение, я все изучила и продумала. Настоящего диалога не получилось. В итоге мы имеем два соседствующих монолога. И да, два монолога — это совершенно не то же самое, что диалог». Рефлекс «помогать и давать советы». Многие люди реагируют на проблему собеседника, как бык на крясную тряпку. бросаются на нее с места в карьер, не с уточняющими вопросами, а с советами, рекомендациями и готовыми решениями. Знаешь, что тебе нужно сделать? Просто позвони тому-то и тому-то. Ты уже звонил? Намерения вроде бы хорошие, но в основе такого поведения лежит все тот же эгоцентризм. Собеседник больше сосредоточен на исправлении и решении проблемы, а не на том, чтобы внимательно выслушать, разобраться в ситуации и расспросить о желаниях, мотивах и переживаниях другого. Сам же совет имеет скорее отношение к тому, кто его дает, а не к ситуации рассказчика. У меня тоже такое было, только еще хуже. Некоторые люди — настоящие асы в игре под названием «Захвати разговор». Вы с восторгом рассказываете, что только что вернулись из отпуска на Мальдивах. Делаете вдох, чтобы поделиться тем, что видели и чем занимались, но тут ваша собеседница энергично перехватывает беседу. «О, Мальдивы! Я была там в свадебном путешествии, так красиво! Мы отправились в круиз по островам и...» Ничто так не раздражает, как манера человека оборвать вашу историю, пристроить рядом свою и продолжать трещать о себе. Иногда вас полностью вытесняют из беседы. «Да что Мальдивы, это же ерунда! Мы вот вообще полмира объехали, когда поженились, от Чили до Коста-Рики и Кубы. Столько всего посмотрели, просто невероятно!» Как и в других случаях, намерения тут не всегда плохие. Люди впадают в я-рефлекс, потому что хотят показать, что они тоже в восторге, так как у них был похожий опыт. Вам хочется создать собеседникам своего рода союз, почувствовать связь. Но в итоге получаете ровно противоположный эффект — разочарование, раздражение, а иногда и полный отказ от разговора. Причина всех этих ошибок в общении проста. Вы сосредоточены на себе, а не на партнере. Вы хотите убедить, увлечь, повлиять и используете для этого все доступные способы. Но, как ни парадоксально, эффект будет, скорее всего, обратным. Собеседник потеряет к вам интерес, почувствует себя незамеченным и непонятым. А в следующий раз дважды подумает, прежде чем остановиться поболтать с вами. Мы либо вообще ничего не спрашиваем, либо делаем это плохо, поддаваясь рефлексу советов и помощи или я-рефлексу. Как только кто-то начинает рассказывать свою историю, делиться личной проблемой или задает вопрос, нам тут же хочется предложить решение. Мы даем советы, предлагаем помощь или выкладываем собственный опыт на эту тему. Психолог Хюб Бёйсен написал об этом целую книгу под названием «Можно я не буду давать вам советов?». В интервью газете «Volkskrant» от 13 июля 2018 года он говорит: «Мы просто не можем удержаться, чтобы не дать кому-нибудь совет. Нам кажется, если человек говорит о своей проблеме, значит, он хочет, чтобы ее решили. К тому же помогать приятно, это повышает самооценку и приносит ощущение удовлетворения. Но как бы ни было заманчиво предложить решение чужой проблемы, лучше этого избегать». И действительно, порыв дать совет, помочь или поделиться опытом, хотя и может казаться чем-то полезным, на самом деле мешает задавать хорошие вопросы. В конце концов, человеку гораздо важнее самостоятельно найти ответ, тот, который соответствует его ценностям и жизненной философии. Разобраться в этом в одиночку невероятно сложно. И тут требуется человек, который придет не с советами, а с правильными, точными вопросами. Предлагаю поразмышлять. Теперь, когда вы познакомились с типичными ошибками в общении, подумайте. В каких из них вы узнали себя? Есть ли у вас склонность давать советы? Или, может, вы слишком много говорите о себе? В следующий раз попробуйте осознанно понаблюдать за ситуацией. Как предложение помощи, совет или захват разговора влияют на беседу? Остается ли собеседник по-настоящему вовлечен в разговор или постепенно теряет к нему интерес? Что вы чувствуете, когда кто-то начинает давать непрошенные советы? Как реагируете, если собеседник вторгается со своей историей в вашу и уходит в монолог о своих переживаниях, вместо того, чтобы слушать вас? Иногда ничего страшного не происходит, и поведение вашего собеседника почти не влияет на разговор. Однако чаще атмосфера в беседе меняется, пускай и едва заметно. Осознав вышеизложенное, вы проявите большую осмотрительность, когда решите дать совет, встрять со своей историей или сформулировать вопрос. Задавать вопросы — это не так приятно, как говорить о себе. Мы недаром так склонны вставлять в беседу свое «я» и фокусироваться на себе, даже когда говорит другой. На самом деле для этого есть вполне логичная биологическая причина. Оказывается, это физически ощущается как нечто приятное, буквально ощущается. Ученые подсчитали, что 60% всего времени разговора мы посвящаем только себе, Scientific American, 16 июля 2013 года. Если же изучить беседы онлайн, например, в социальных сетях, то окажется, что этот показатель достигает 80%. Очевидно, что мы с большим удовольствием рассказываем о том, что тревожит, радует или беспокоит именно нас. Мы только и ждем подходящего момента, чтобы поделиться успехами и пожаловаться на проблемы. Главным действующим лицом всегда является наше собственное «я», «мне», «я сам», «я сама». Этому есть биологическое объяснение. Исследования показывают, что во время разговора о себе, когда мы делимся личной информацией, говорим о том, что нас беспокоит, мозг вырабатывает дофамин, а дофамин вызывает чувство удовольствия. Ученые из Гарвардского университета исследовали этот феномен в эксперименте с использованием фМРТ. Они попросили 195 участников обсудить собственные мнения и черты характера, а потом мнения других. Затем изучили различия в нейронной активности — фокус на себе, фокус на собеседнике. Никаких сюрпризов. Самораскрытие, разговор о себе вызвали большую активность в медиальной префронтальной коре, связанной, среди прочего, с личным контролем, с самообщением. Этот результат был вполне предсказуем. Но две другие нейронные области, которые также активировались во время эксперимента, до этого никогда не связывались с размышлениями о себе — прилежащее ядро и вентральная область покрышки. Обе эти зоны являются частью мезолимбической дофаминовой системы, которая отвечает за вознаграждение и связана с приятными ощущениями, вызванными такими стимулами, как секс, алкоголь и вкусная еда. То, что эти области активируются, когда вы рассказываете о себе, делитесь своей историей, означает, что самораскрытие так же естественно и приятно, как секс, стакан виски или хорошая еда. Поэтому люди от природы мотивированы больше говорить о себе, чем на другие темы. Как бы интересно ни было просто о чем-то поболтать, говорить о себе намного приятнее с биологической точки зрения. Происходит выброс дофамина, нас накрывают приятные ощущения, чувство благодарности. Все это куда приятнее, чем задавать правильные вопросы. Сократ, однако, возразил бы, что наша собственная история вовсе не так уж интересна. По-настоящему захватывающие, обогащающие разговоры происходят, когда вы исследуете мышление другого, его убеждения и переживания. Мышление собеседника может подарить вам новые открытия, которые способны изменить ваш взгляд на вещи. Платон, ученик Сократа, проводил различия между мнением и идеей. Мнения — они чьи-то, мы их просто присваиваем себе, а потом защищаем перед другими. Идеи же не принадлежат никому. Идея является идеей и больше ничем. О ней можно говорить, ее можно ставить под сомнение, оспаривать, опровергать. Когда вы обсуждаете идею, то разговариваете на равных, обмениваетесь озарениями, задаете вопросы и вместе становитесь мудрее. Причина номер два. Страх задавать вопросы. Спрашивать страшно. Когда я провожу консультации, то часто спрашиваю, что мешает вам задать вопрос? И тут всплывают очень похожие истории. Когда речь идет о том, чтобы о чем-то спросить, мы боимся трех вещей. Первое — поставить другого в неловкое положение. Второе — самому ощутить боль и дискомфорт. Третье — конфликтов, ссор и неприязни. Однажды я слушала подкаст Анны Нейненс. Ведущая спросила своего гостя Яна Гёрца, со сколькими женщинами он состоит в отношениях. Вообще-то не такой уж странный вопрос. Она знала, что у Гёрца довольно широкий взгляд на моногамию, и он поддерживает отношения с несколькими женщинами одновременно. Но Гёрц отказался отвечать, заявив, что вопрос слишком личный. Потом Анна несколько раз извинялась, хотя и считала, что ее слушателям данная тема была интересна, ведь интервью как раз касалось отношений между мужчиной и женщиной, любви, конфликтов, моногамии и всего, что с этим связано. Журналистке Сигрид Ван Йерсель хорошо знаком страх задавать трудные вопросы. Самое сложное в подготовке интервью вот что. Ты заранее должен думать о реакции другого человека. Вопрос может поставить собеседника в неловкое положение или подтолкнуть к теме, которой он стыдится, или к чему-то очень личному. Мне особенно неловко, когда я касаюсь личных тем, в которых собеседник может быть уязвим. Стоит ли спрашивать мужчину с инвалидностью, что он больше не может делать или чего ему теперь не хватает? Нужно ли предлагать женщине, которая едва умеет читать и писать, посмотреть расшифровку интервью после его завершения? В конце концов, я решила задать ей вопрос, но при этом очень смущалась. Причем неловко было скорее мне, чем той женщине. Она уже давно перестала стыдиться своих лингвистических затруднений. Спрашивать о личном и болезненном всегда сложно. Мы заранее пытаемся предположить, в какой момент собеседнику может стать некомфортно, какую тему он посчитает неудобной или спорной, и чувствуем себя неуверенно. Я виню себя за то, что не всегда могу уловить грань «можно-нельзя», и потому предпочитаю вовсе не задавать вопрос, хотя и понимаю, что многое упускаю. Сигрид совершенно права. Мы опасаемся задавать важные, волнующие вопросы, которые могут вызвать неловкость, но могут и сблизить собеседников, так как затрагивают очень личные темы. Зачастую мы слишком быстро решаем, какой из наших вопросов партнер не захочет услышать. Собственный дискомфорт или страх перед ним тоже заставляет обходить стороной некоторые темы. Существуют важные вопросы, связанные с рождением, смертью и болезнями, которые нам сложно обсуждать, поэтому мы не касаемся этих сюжетов. Многие избегают говорить о раке, смерти, болезнях, так как недавно потеряли кого-то из близких, и в этом нет ничего странного. Мы боимся боли, дискомфорта и, возможно, слез. Примерно 8 лет назад, еще до того, как всерьез увлеклась практической философией, я получила важный урок. Поняла, что страх не должен служить причиной отказа от вопроса. Я тогда работала тренером по верховой езде, обучала Каролину, очень симпатичную девушку, с которой мы отлично ладили. Мы виделись почти каждую неделю, но потом она пропала на целое лето. Наконец, она написала мне и объяснила, что у нее внезапно умер отец. Конечно, я выразила ей соболезнования и пожелала сил. А когда через несколько недель мы встретились на очередном занятии, я не решилась расспросить ее об отце. Мне это показалось слишком волнующим и неловким. Я подумала, что она предпочитает спокойно тренироваться, а не делиться со мной переживаниями. Однако позднее она призналась мне, что расстроилась от того, что я тогда ничего не спросила, ведь мы были близки, и ей это было нужно. Я усвоила важный урок. Я больше не хочу, чтобы мои личные переживания и боль мешали мне задавать важные вопросы. Мы предпочитаем поддерживать дружелюбную атмосферу. Согласиться с кем-то проще, чем не согласиться. Разногласия пугают. Они вызывают страх быть отвергнутым или исключенным. Последнее, чего вы хотите, быть по какой-либо причине вытесненным из компании. Отстаивая иное мнение, недолго почувствовать себя изолированным. Возможно, поэтому время от времени вы поступаете собственными убеждениями, уверенно киваете в знак согласия, а потом сидите дома на диване и переживаете, потому что на самом деле хотели сказать прямо противоположное. Дезире, одна из участниц тренинга по критическому мышлению, выразила это очень точно. «Когда интересуются моим мнением, я обычно просто жду, наблюдаю, что отвечают другие, и внимательно слушаю. И только когда понимаю, что думают и чувствуют остальные, осмеливаюсь сформулировать свою точку зрения. Спросить мнение по поводу черного пита, политики, религии, хэштег #MeToo или изменения климата — значит пойти на риск. Атмосфера в комнате остается дружелюбной, пока все согласны друг с другом. Мы предпочитаем избегать горячих споров во время празднования дня рождения. Чтобы сохранить ощущение взаимной поддержки и гармонии, бессознательно задаем плохие вопросы. Потребность чувствовать гармонию, получать одобрение нашим ценностям и убеждениям заставляет держать под контролем каждый вопрос. Мы делаем все, чтобы обстановка оставалась как можно более мирной. Если в компании закипает дискуссия о черном пите, быстро рождается вопрос: «Разве тебе не кажется, что не стоит чрезмерно потакать нашим традициям?» Задать вопрос хороший, искренний, по-настоящему интересный, значит прыгнуть в неизвестность. Вы формулируете его, отпускаете и ждете. Не подсказываете ответ. Не рассчитывайте на определенную реакцию, не даете скрытый совет, не влезаете со своей историей, не одобряете и не отвергаете ответ другого. При этом всегда существует риск, что другой не согласится с вами, и тогда атмосфера станет неуютной. Вопрос может выбить кого-то из колеи и сделать разговор напряженным. Вы ощутите стыд за свою невежливость или вину за дискомфорт другого. Но чувство вины или стыда не должно возникать, если подходить к вопросам иначе. Мы сами, пусть и неосознанно, усложняем себе жизнь, перекладывая на сам вопрос и на человека, кто его задает, всю вину и ответственность за свои неприятные ощущения. Мы учим детей, такой вопрос задавать нельзя. Считаем вопрос неуместным, невежливым или слишком личным. А если и отвечаем на него, то односложно, раздраженно, добавляя, что такие вопросы не тактичны. Задав непростой, но искренний вопрос, вы рискуете нарваться на осуждение. Испытывать стыд никто не хочет, поэтому мы избегаем глубоких, волнующих вопросов, упуская возможность установить искреннюю связь и завести хороший разговор. Мы сами создали такую культуру, можно сказать, культуру отсутствия вопросов, предпочитая вовсе не спрашивать и не рисковать. Возникает странный парадокс. Когда мы не можем задать вопрос из-за предубеждений и страха почувствовать себя отвергнутыми и уязвимыми, нам остается только одно — предполагать. Мы додумываем ответ за другого, исходя из собственного опыта. Мы вынуждены делать это, потому что не решаемся задавать важные вопросы. Предлагаю поразмышлять. Задумайтесь, в каких случаях вы не решаетесь задать вопрос? Чего вы в этот момент боитесь? Чувство неловкости у собеседника? Своего страха? Конфликта или ссоры? Какие вопросы вы хотели задать, но промолчали? Помните, почему так произошло? Бывало ли с вами такое, что вы заранее знаете, как это работает? В какие моменты вам свойственно делать заявления, не проверив их, додумывая за собеседником? Можете вспомнить конкретный пример? В каких ситуациях вы ощущаете необходимость контролировать свой вопрос? По каким деталям вы это замечаете? Причина номер три. Оценка. За высказанное мнение мы зарабатываем больше баллов, чем за вопрос. Еще одна причина, по которой мы боимся задать вопрос, даже если хотим, такова. Вопрос не приносит баллы. Задать вопрос — значит интересоваться ответом. Задать вопрос — значит признать, что вы чего-то пока не знаете. Возможно, ваш вопрос означает, что вы сомневаетесь, а сомнения всегда не в тренде. На сомнениях очков не заработаешь. В резюме оно выглядит не слишком привлекательно. Сомнение — это не хит, не уникальное торговое предложение, не то, что приведет вас к повышению. Вакансии редко содержат требования вроде умения задавать вопросы, навыки сомнения или мастер по откладыванию решений. В современном обществе обычно ищут противоположное — лидеров, то есть тех, кто принимает решения, вдохновляет, берет ситуацию в свои руки, стремится вперед и уверен в себе. Один из участников моего исследования, отвечая на вопрос «почему ты боишься спрашивать?», объяснил: «Если ты задаешь вопрос, то показываешь, что чего-то не знаешь. Я часто замечаю, что именно по этой причине люди не задают вопросы. Видимо, проще оставаться в неведении, чем выглядеть глупым». Из этого и других подобных высказываний видно, как мы относимся к незнанию. Мы слишком быстро ассоциируем его с глупостью. Брене Браун в своей книге «Вопреки» пишет: «Оглядываясь на прошедший год, я не могу вспомнить, когда в последний раз кто-то задал мне вопрос, а я немедленно не изложила в ответ собственное мнение, даже если не разбиралась в предмете. В культуре, где приходится подстраиваться, дома, на работе или в компании, любопытство считается слабостью, а задавание вопросов воспринимается скорее как враждебность, чем как ценное стремление узнать что-то новое. Считая незнание или сомнение чем-то постыдным, мы создаем благодатную почву для громкого, но пустого высказывания мнений, не для задавания вопросов. Чтобы скрыть собственную неуверенность, превращаем болтовню в глубокие аналитические рассуждения. Чтобы не казаться глупым и сомневающимся, делаем вид, будто точно знаем, о чем говорим. Чтобы выглядеть компетентными, подаем свои мнения как факты. Человек, задающий вопросы, считается неуверенным в себе, а с точки зрения общества неуверенному и сомневающемуся человеку доверять нельзя. Янин Абринг, телеведущая и создательница программ, в том числе «Воскресенье с Любахом», была гостем телешоу «Это были новости недели» — юмористическая программа, где новости прошедшей недели обсуждаются всякий раз с двумя новыми гостями. Янин Абринг сказала, что у нее никогда не возникает мгновенного четкого мнения по любому вопросу. Стоило ей это произнести, как ведущий Харм Эденс немедленно воскликнул: «Тогда что ты вообще здесь делаешь?» А Питер Паннекук напомнил Абринг: «Ты же работаешь в программе «Воскресенье с Любахом». У вас там всегда имеется четкая позиция по любой теме». Тогда Янин объяснила: «На самом деле в программе мы довольно долго ищем свою позицию, и мне это нравится». Остальные участники ток-шоу принялись язвительно шутить: «Мы пока отойдем, сходим в туалет, а ты тем временем спокойно обдумаешь свое мнение». Позже в интервью для Volkskrant Magazine Янин рассказала об этом эпизоде. «Я никогда не формирую свое мнение сразу, часто сомневаюсь. Когда я участвовала в телешоу «Это были новости недели», ведущий Харм Эденс даже не пытался сдержать раздражение. Он спросил меня, что я думаю о Тьерри Боде. На телевидении от тебя ожидают короткий и четкий ответ, но у меня в голове что-то перемкнуло, и я промямлила: мне нужно подумать, потому что, с одной стороны, по-моему, В какой-то момент Харм Эденс вспылил: «У тебя вообще есть хоть какое-то мнение?» Я почувствовала себя ужасно неловко. Раздражение Харма Эденса — не единичный случай. В нашей культуре закрепилось представление, что для того, чтобы стать участником дебатов, необходимо иметь четкую сформированную позицию. Высказывание однозначного мнения считается более предпочтительным, чем сомнение или молчание. Но верно ли это? Ведь на самом деле изменение позиции демонстрирует нашу гибкость мышления и вовсе не должно восприниматься как слабость. Сомнения — даются нам нелегко. Мы традиционно стремимся к определенности, к тому, чтобы знать, чего ожидать. Люди вообще не слишком хорошо справляются с сомнениями, с чем-то неизведанным, с открытыми вопросами. Наш мозг плохо переносит неопределенность. Вопрос, особенно тот, на который нет ответа, как книга с открытым финалом. Поэтому так хорошо работает клиффхенгер — прием в сериале, когда сезон или эпизод обрываются на напряженном или неопределенном моменте. В конце эпизода создается напряжение, и нам приходится гадать, удастся ли герою выпутаться. Действительно ли это его потерянный сын? Выберет она этого мужчину или другого? Netflix неплохо зарабатывает на вопросах без ответов и открытых финалах. В те времена, когда люди мастерили каменные наконечники для копий, устраивали засады в кустах и охотились за едой, быстрые ответы действительно были жизненно необходимы. Как поскорее понять, где найти на ужин мамонта, вот что было важно для выживания. Последнее, что требовалось первобытному человеку, это задавание вопросов. Люди не созданы для того, чтобы не знать. Наш мозг не желает останавливаться, задумываться и всесторонне изучать каждую дилемму. Он предпочитает другие задачи. Если я спрошу вас, сколько времени или что у вас сегодня на ужин, вы задумаетесь. Такова функция мозга. Он ищет необходимую информацию, анализирует, решает, что с ней делать, выстраивает логические цепочки и переходит к следующему шагу. В повседневной жизни уметь быстро отвечать на вопросы — полезная привычка. Однако она не отпускает нас и тогда, когда дело касается более серьезных задач, на которые не всегда имеется однозначный ответ. Хотим ли мы продолжать сотрудничество? Что лучше — подыскать новую работу или остаться на старом месте? Стоит ли разводиться? Хорошая ли я мать? Поскольку мы привыкли быстро искать и находить ответы, то рефлекторно поступаем так же, когда речь заходит о сложных вопросах. Однако во время серьезных разногласий, формирования суждений или жизненного выбора привычка работает против нас. В этих случаях нам следует научиться принимать свое незнание. Создатели вопросов вместо создателей мнений. Мнение — приобрели такое значение в нашем обществе, что родилась новая профессия — создатель общественного мнения. Эти столпы общества, заняв определенную позицию, кричат о ней на каждом углу и пытаются заставить других принять их мнение. Они спорят, обмениваясь точками зрения, непрошибаемыми, как бетонная стена. Мне кажется странным словосочетание «создатели мнений». Правильнее было бы сказать предсказатели мнений. Видимо, мы в них нуждаемся, в этих предсказателях. Возможно, потому что разучились мыслить самостоятельно и формулировать собственные обоснованные и продуманные взгляды. Создатели мнений в состоянии помочь нам более ясно разглядеть суть событий, встряхнуть наше мышление, помочь посмотреть на вещи с другой стороны. Но если поставить напротив одного мнения другое, столь же четко аргументированное, то возникает отличная почва для драки. Кроме того, готовые мнения делают нас ленивыми, ведь я могу попросту выбрать любое из них. А если кто-то другой красиво изложит противоположную, но тоже привлекательную точку зрения, я тут же перейду в его лагерь. Я словно подыскиваю новое пальто. Могу примерить разные мнения и посмотреть, как они на мне сидят. Взять немного от себя и много от других, от тех, кто уже все за меня придумал. Из-за бешеной скорости, с какой мнения захватывают публичные пространства, у людей нет больше ни минуты для упорядочения собственных мыслей. Сколько вам нужно времени, чтобы сделать бутерброд? Так вот, пока вы заняты этим приятным делом, аргументы успеют несколько раз атаковать вас. В этой связи Роб Уэйнберг написал в 2013 году в книге «Фабрика новостей». «Обычно проходит час-другой, и вот уже какое-нибудь незначительное новостное событие откомментировано целой армией политиков, создателей мнений и журналистов, причем зачастую еще до того, как стало понятно, что именно произошло или было сказано. Способность произнести «я не знаю», а затем немного помолчать и в тишине тщательно сформулировать вопрос, возможно, также необходима, как уже сформированная позиция создателей мнений. Поэтому я предлагаю новый концепт — создатели вопросов. Эти люди нам пока неизвестны. Они формулируют вопросы, а не ответы. Создатели вопросов инициируют мыслительные процессы и приглашают к спокойному размышлению и рефлексии. Они не выдвигают утверждений, но задаются вопросами, над которыми стоит поразмышлять, вопросами, которые приглашают к разговору. Такого создателя вопросов должны приглашать на программы «Мир вращается дальше» и «Поздно ночью». Или предлагать вести колонки для журнала Volkskrant Magazine с единственной целью — снабдить аудиторию вопросами, которые работают. Исходя из убеждения, что хороший вопрос заставляет мысль двигаться, а готовый ответ ее останавливает. В моих фантазиях ведущая программы Матейс ван Ньюкерк дает собеседнику возможность высказаться, и благодаря этому в разговоре возникает множество пауз для размышлений. Как было бы здорово, если бы наши телевидение, газеты и инфлюенсеры стали создателями вопросов. Не исключено, что тогда в сложных беседах мы бы меньше реагировали защитными «да, но» и обрели бы большее пространство для диалога. Иногда эту роль берут на себя философы. Уже несколько лет у нас есть мыслитель Отечества, который предлагает альтернативные взгляды и обсуждает острые темы. Но чтобы стать создателем вопросов, не обязательно быть дипломированным философом или носить титул «мыслитель Отечества». Таких людей, по моему мнению, пока слишком мало. Предлагаю поразмышлять. Узнали себя в этой главе? Бывает ли так, что вы высказываете точку зрения, не очень хорошо обдуманную, просто чтобы заработать очки? Хватит ли вам смелости признаться, как это сделала Янин Абринг, что вы чего-то не знаете или пока еще не сформировали собственное мнение? Причина номер 4. Объективность. Мы разучились мыслить объективно. В современном обществе, где мнения ценятся выше фактов, объективность сама собой отходит на второй план. Это одна из причин, по которой мы больше не задаем вопросов или же задаем их неверно. У каждого своя правда. Мы повторяем: «Ты имеешь право так считать. Это твое мнение». Или «У меня своя правда, а у тебя своя». Такая позиция характерна для современного мышления и восприятия жизни. У каждого своя истина, и ее надо уважать. Наша собственная правда, заключенная в убеждениях, становится частью нашей идентичности. И нам совсем не хочется подвергать ее сомнению, а уж тем более проявлять гибкость и пересматривать свои взгляды. Объективность? Уже и не помню, что это такое. Философ Даан Руверс, носившая титул «Мыслитель Отечества» до 2021 года, объясняла в интервью газете «Трау» 26 марта 2019 года: «Люди уверены, что нужно непременно отстаивать каждое свое мнение или каждую точку зрения. Я считаю, что это большое заблуждение. Свобода слова — это политическое право граждан по отношению к государству, а не право детей перед родителями или граждан друг перед другом. Оно предполагает, что ты готов подвергать свое мнение сомнению и воспринимать критику. Это и есть общественная дискуссия». Однажды сформированное мнение сложно изменить, даже если ему противостоит убедительный аргумент. Недавние исследования показывают, что когда людям предоставляют доказательства, противоречащие их убеждениям, они начинают еще сильнее верить в свою точку зрения. Фламандский философ и биолог Рубен Мерш в своей книге «Почему все всегда правы» с помощью ряда психологических экспериментов объясняет, как именно это работает. Например, он приводит следующий мыслительный эксперимент, предложенный социальным психологом Джонатаном Хайтом из Нью-Йоркского университета. Воображаемая ситуация. Джули и Марк, двоюродные брат и сестра, отправляются вместе в отпуск на юг Франции. Однажды вечером они остаются спать в палатке на берегу моря и решают, что было бы любопытно провести ночь вместе. Джули принимает противозачаточные таблетки, Марк использует презерватив. Опыт им понравился, но они решают его не повторять. Все, что произошло этой ночью, останется их секретом, они никому о нем не расскажут. После пережитого они почувствовали еще более сильную связь друг с другом. Хайд представил этот мыслительный эксперимент на суд разным людям и спросил мнение о поведении героев. Все осудили Джули и Марка, назвав их поступок неправильным и аморальным. Однако четко обосновать свою точку зрения никто не смог. Двоюродные брат и сестра добровольно согласились провести ночь вместе, и это никому не причинило вреда. Но убежденность людей основывалась не на логике или фактах, а исключительно на интуитивном отвращении. В своей книге Рубен Мерш показывает, что наши инстинктивные эмоции часто побеждают рациональное мышление. Люди продолжают отстаивать свои убеждения, даже когда факты и объективные данные им противоречат. Чаще всего мы используем факты так же, как пьяница фонарный столб, не как источник света, а как опору. Мы подсознательно ищем подтверждение своей правоты и отфильтровываем всю поступающую информацию так, чтобы она соответствовала нашим взглядам. Мы не задаем реальности вопросы, мы пытаем ее, пока она не признает то, что мы хотим услышать, пишет биолог. В своей другой книге «Как не соглашаться. Руководство» Мерш рассказывает еще об одном эксперименте. Проводится исследование, в котором с помощью ФМРТ измеряют активность мозга и наблюдают, как мозг реагирует на эмоции. В эксперименте участвуют три человека. Первый участник получает сильный удар по лицу. Прибор показывает, что человек эмоционально взвинчен, и это неудивительно. Второй слышит в свой адрес оскорбление. Результат сканирования мозга практически идентичен первому. Третий участник сталкивается с аргументами, которые прямо противоречат его глубоко укоренившимся убеждениям. И угадайте что? Скан третьего участника будет неотличим от первых двух. Удар, оскорбление или мнение, отличное от вашего, мозгу все равно. Вы не думаете рационально, вы находитесь в режиме выживания. Искренне задавая вопросы, проявляя подлинный интерес, вы пересматриваете свои убеждения. Однако все в вашей человеческой природе восстает против этого. Нам гораздо проще быть неправым, чем правильно сомневаться. Когда мы сталкиваемся с трудными вопросами, мы инстинктивно переходим в позицию самообороны, потому что они угрожают нашей идентичности. Это, конечно, не касается фактических вопросов, таких, к примеру, как «где ты живешь?». Но попробуйте не занервничать, когда кто-то начинает ставить под сомнение ваши слова, а вам нужно объяснить, почему вы говорите то, что говорите. Тали Шерот, когнитивный нейробиолог, говорит в интервью газете «Трау» 17 марта 2018 года. «Наши убеждения — часть нас самих. Информация, которая идет вразрез с ними, угрожает самой сути нашей личности. Мы сопротивляемся этому. Мы не хотим подвергать сомнению наши убеждения или, другими словами, то, чем мы являемся. Дети верят родителям, когда те утверждают, будто видели розового слона, летящего по небу, потому что для малышей в этом мире все в новинку». Они замечают, что некоторые странные на первый взгляд вещи вполне возможны. Но взрослые имеют сильные убеждения, которые не так просто поколебать. И чаще всего они разумно обоснованы. Действительно, земное притяжение реально, солнце всходит и заходит, розовых летающих слонов не существует. Однако это делает очень сложным изменение необоснованных убеждений. Когда вам задают вопрос, вы должны дать ответ, над которым нужно подумать. Вам бросают вызов, приглашают пересмотреть свою точку зрения, заново ее сформулировать или, возможно, даже признать, что вы видели ситуацию неправильно. Вас приглашают потренироваться в гибкости восприятия. Вы должны приготовиться забыть слова «это моя правда» и освободить место для объективности. Одна из первых бесед в духе Сократа, в которой я участвовала, поднимала вопрос, безусловно ли наша любовь к детям. В разговоре принимали участие 6 человек, и некоторые из них согласились с этим утверждением. Да, любовь между родителями и детьми безусловна. Одна из участниц, Марейке, была категорична в своем мнении. «У меня 2 детей, и я точно знаю, что всегда буду их любить. Неважно, что они сделают, любовь останется, обязательно, навсегда». Другая участница, Джессика, захотела поколебать прочное, как скала, убеждение Марейке. «Как ты можешь быть уверена, что любовь останется, что бы они ни сделали?» «Ну, я просто знаю это». Третий участник спросил: «А если один из твоих детей в порыве ярости кого-то убьет, останется ли твоя любовь такой же сильной?» «Вот и еще!» — возмущенно воскликнула Марейке. «Это такое странное предположение, что я не знаю, как на него реагировать». Когда нам задают вопрос, когда с нами спорят, заставляют размышлять или даже пересматривать собственные слова и мысли, у нас возникает чувство тревоги. Мы предпочитаем избегать таких ситуаций, ведь мы выстраиваем свою идентичность именно на наших взглядах. За утверждениями и мнениями скрывается наше мировоззрение. Неудивительно, что нас пугает перспектива дистанцироваться от своих идей и посмотреть на них, что называется, новыми глазами. Безусловно, рефлекс — защита. Защищать не столько конкретное убеждение, сколько свою идентичность. В этом примере Марейке избегает вопроса и принимает боевую стойку. Нет, она решительно не хочет ставить под сомнение свои твердые убеждения, свою правду. Даже думать не желает о том, что ее любовь к детям может быть не такой уж безусловной. Но в этом и есть смысл философии — задаваться подобными вопросами. В конце концов, Марейке, хотя и с трудом, все же отважилась сделать шаг в сторону. Кто-то спокойно спросил ее: «Представь, что твой ребенок убил человека, без причины, просто так. Останется ли твоя любовь такой же сильной или все-таки изменится?» Марейке помолчала, нахмурилась, поерзала и сказала со вздохом: «Нет, если честно, думаю, что изменится. Наверное, все-таки любовь к детям тоже имеет определенные границы». Предлагаю поразмышлять. В каких случаях вы занимаете оборонительную позицию? Готовы ли вы согласиться с фактами, которые подрывают ваше мнение, или нет? Вспомните момент, когда вам стало некомфортно из-за какого-то вопроса. Что конкретно вы тогда не хотели обсуждать? Что пытались защитить? Был ли случай, когда вы задали вопрос, а собеседник начал обороняться, нервничать или злиться? Какую идею он пытался защитить? Причина номер 5. Время. Нам кажется, что задавать вопросы долго, а мы всегда спешим. Я спросила Йозефин Хармсон, организатора мероприятий, что мешает тебе задавать вопросы. Она ответила: «Иногда я не решаюсь спросить что-то важное, потому что знаю, люди сильно заняты, или, по крайней мере, они так думают. Им просто не хватает терпения долго и осмысленно разговаривать на эту тему. Сейчас время быстрых реакций и мгновенных ответов. А хороший вопрос требует совсем другого подхода. Если задаешь действительно глубокий вопрос, тебя могут посчитать странным или несовременным. Людям недостает спокойствия, тишины для осмысления. Точнее, многие ее себе не позволяют, а ведь именно она нужна для настоящего понимания». Я думаю, что Йозефин права. У нас нет времени для глубокого изучения вопроса. Вернее, мы не хотим его найти. Мы хотим как можно быстрее нестись вперед. Вдобавок к тому, что нам приятна уверенность в своих знаниях, мы не желаем погружаться в настоящее исследование, так как считаем его ненужным и долгим. Зачем? Мы и так слишком заняты. Нам кажется, что хороший разговор отнимает много времени, хотя на самом деле он его скорее экономит. Скольких недоразумений можно было бы избежать? Сколько проектов не провалилось бы? Сколько рабочих и личных отношений не разрушилось, если бы стороны потратили время на исследования, на вопросы, на совместное размышление о том, что действительно важно? Ариане ван Хейнинген, практический философ и консультант, владелица собственного агентства Denkplatz, рассказывала мне об аналитических сессиях, которые она проводит с клиентами. Прежде всего, она изучает, в чем именно заключается проблема. Часто менеджмент компании думает, что проблема в одном, а на самом деле она в чем-то совершенно ином. К примеру, если прибыль падает, руководство сразу начинает вырабатывать стратегии, запускаются маркетинговые кампании, придумываются способы привлечения клиентов. Но, возможно, суть кроется в корпоративной культуре или в том, что продукт уже 10 лет как устарел, или еще в чем-то. Некоторые компании, чтобы разобраться в происходящем, приглашают практического философа, зовут Ариане, задача которой — провести аналитическую сессию, используя системный подход к вопросам, другими словами, сократовский метод. Во время беседы в духе Сократа можно рассмотреть ситуацию логически и последовательно, увидеть, где люди себе противоречат, обнаружить скрытые нестыковки и обсудить их. Это позволяет взглянуть на картину иначе и принять более взвешенные решения. По моему опыту, люди в итоге всегда благодарны за такие беседы. Они освобождают место для новых идей. Это не просто и не быстро. Но если погрузиться в исследование с подлинным интересом, усилия окупятся. В 9 случаях из 10 обсуждение приводит к лучшему и более эффективному решению. А значит, потраченное время на самом деле время сэкономленное. Ведение аналитической сессии или диалога требует не только времени, но и самодисциплины, а этого качества многим из нас недостает. Мы списываем все на цейтнот, мол, у нас нет времени на вдумчивые разговоры и осмысленные вопросы. На самом деле речь идет скорее об отсутствии самодисциплины. Не стоит заниматься самобичеванием, если у вас ее нет. Надо лишь понять, что это одна из причин того, что наши беседы поверхностны, а вопросы некачественны. Когда вы даете себе время подумать, вопрос звучит иначе. Некоторое время назад я вместе с 2 коллегами проводила философскую сессию для руководителей и супервайзеров одной медицинской организации. Они хотели глубже изучить ключевые ценности компании — смелость, любопытство и доверие. Чтобы наш разговор не носил чисто абстрактный характер, и его участники проверили теоретические концепции опытом, мы решили сделать упражнения, связанные с каждой из ценностей. После этого у нас появился конкретный материал, который можно было обсудить в стиле бесед Сократа. Вот одно упражнение. Каждый из участников должен описать на бумаге недавнюю ситуацию, которая его разозлила, что-то, что вывело его из себя в последние недели, уложившись в 2 фразы. Затем все разделились на пары. Участник А получал задание рассказать свою историю. Участник Б молчал ровно минуту и задавал один вопрос. Отвечать на него не требовалось. Смысл упражнения — прочувствовать сам процесс, выслушать историю и подумать над вопросом. Произошло удивительное. Сначала эта минутная тишина казалась неловкой, послышались смешки. Но спустя несколько секунд молчание переросло в сосредоточенность. После упражнения участники поделились впечатлениями, и все без исключения отметили, что вопрос, который они задали через минуту размышления, оказался совершенно иным, чем тот, который пришел в голову первым. Более того, они сами признали, что финальный вопрос всегда оказывался лучше. Один участник заметил: «Первые вопросы, которые у меня всплывали, были совсем неинтересными, слишком наводящими или просто забавными, скорее, чтобы подурачиться. Но вопрос, который родился через минуту, был по-настоящему связан с рассказом собеседника и заставлял задуматься. Мы привыкли полагать, что постановка хорошего вопроса — пустая трата времени. Но дело обстоит вовсе не так. Если потратить время на обдумывание, в итоге вы его сэкономите. Чем глубже вопрос, тем качественнее ответ. Или, как гласит восточная мудрость, замедляясь, ты ускоряешься. Предлагаю поразмышлять. Считаете ли вы, что задавать вопросы значит терять время? В каких ситуациях вы торопитесь? В каких ситуациях вы довольствуетесь быстрым решением, вместо того, чтобы поразмышлять? Причина номер 6. Навыки. В школе нет предмета, как правильно задавать вопросы. Я с детства была маленькой почемучкой, этаким назойливым комариком, который зудит без перерыва на обед и каникулы. Как любой ребенок с бесконечными «почему», я серьезно испытывала терпение родителей. «Мам, а почему воздушный шар летит в небе?» «Потому что люди хотят посмотреть на Землю с высоты». «А почему они хотят посмотреть с высоты?» «Думаю, потому что это красиво». «А мы тоже можем полететь на воздушном шаре?» «В принципе, да, но мы не будем этого делать». «А почему не будем, если можем?» «Ну, потому что я так сказала». Я редко довольствовалась первым ответом. Мне нужно было узнать, что прячется за следующим вопросом, выше, ниже, сбоку и позади уже полученного объяснения. Родители часто отделывались от моих расспросов фразой «потому что я так сказал». Это, конечно, удобный способ пресечь бесконечные расспросы и легкий способ дать ребенку понять, что задавать вопросы не всегда хорошо. Я понимаю взрослых. Чтобы отвечать на детские «почему», требуется терпение и время. И все-таки нужно уметь поддерживать в малышах любознательность и поощрять исследовательский подход к изучению мира. Это того стоит. Попробуйте остановиться, задать встречные вопросы, помочь ребенку подумать и пофантазировать. Гибкость мышления, исследовательский подход — способность рассматривать и обнюхивать тему или вопрос с разных сторон, дети обладают этими навыками от природы. Но в нынешней образовательной системе эти таланты быстро исчезают. От начальной школы до колледжа, от университета до работы в какой-нибудь компании, нигде, несмотря на прекрасные инициативы и интересные проекты, философский, исследовательский подход и постановка вопросов не становятся привычными. В средней школе, к сожалению, нет предмета мышления и умения задавать вопросы, хотя он должен стать одним из самых важных. Способность критически мыслить, ставить под сомнение собственные и чужие взгляды, слышать различные точки зрения — все это помогает воспитанию думающих, умеющих находить общий язык взрослых. А такие взрослые сегодня нужны больше, чем когда-либо. Некоторые школы организуют художественные проекты, чтобы стимулировать у детей креативность и способность думать, или пытаются внедрить философию в свою программу. Но и тут не все так просто. Проблема, с которой сталкиваются учителя, желающие провести с детьми исследовательский или дискуссионный урок, состоит в том, что им нужно забыть свои классические функции. Мелани Эйдемс, учитель 6-7 классов, принимала участие в мастер-классе «Философия в школе» для учителей средних классов. Как педагогов, нас изначально учат задавать вопросы на проверку знаний. Ты проверяешь знания, чтобы понять, усвоили ли ученики урок. Только в последние год или два стало уделяться больше внимания вопросам, которые развивают критическое мышление учеников. В результате, по словам Мелани, от учителей старшего поколения, которые не привыкли мыслить и работать таким образом, требуется куда больше усилий. Конечно, любой учитель задает искренние вопросы, но они в основном касаются личной сферы. «Как дела у твоей бабушки? Что ты чувствуешь по этому поводу? Чем я могу тебе помочь?» Задавать в таком же стиле вопросы по учебному материалу сложнее, Ведь надо забыть о своей роли учителя, который знает ответы, и слушать учеников с искренним любопытством. То, о чем говорит Мелани, я слышу от многих учителей, когда провожу мастер-классы и тренинги в начальных школах. С одной стороны, существует традиция преподавания, с которой мы за много лет свыклись. С другой — большая нагрузка, разнообразные проверки и даже вмешательство родителей. И все это, безусловно, способствует тому, что в школе остается мало места для творчества и глубоких бесед. Мелани отмечает, что родители живут в обществе, которое ставит в центр всего знания, а не творческие или мыслительные навыки. Отцы и матери, как и инспекторы из Министерства образования, хотят прежде всего видеть подтвержденные конкретными цифрами результаты. Иногда родители буквально требуют, чтобы их ребенок получил высокие оценки, необходимые для поступления в гимназию, и предъявляют учителям претензии, если оценки оказываются ниже, чем они ожидали. Мелани говорит: если раньше учитель начальной школы мог спокойно наблюдать за ребенком и предлагать ему задания, развивающие творческие способности, то сейчас родителям важнее похвастаться тем, что «мой сын в первом классе уже умеет читать, писать или считать». А то, что «моя дочь во втором классе прекрасно поет или рисует», уже не имеет значения. Из-за повышенных требований со стороны родителей и общества уроки по «безделью», как называют многие родители занятия, требующие других навыков, чем счет, чтение и правописание, проводятся все реже. В то время как именно это безделье и удовлетворяющие любознательность разговоры развивают у детей исследовательский и творческий подход. Однажды я проводила тренинг по креативности и критическому мышлению в средней школе. Задача, которую получили учителя, состояла в том, чтобы придумать и организовать для учеников творческий урок, причем предоставив ученикам полную свободу, то есть дав им возможность размышлять, делать выбор, самостоятельно работать с темой. Одна из участниц тренинга, Эллен, которая преподавала в 8 классе, сказала: «Мои ученики остро ощущают важность понятий «победа» и «проигрыш». Из-за этого дети не могут весело играть друг с другом. Я хочу, чтобы они поняли, что выигрыш или проигрыш не всегда имеет значение, ведь можно просто хорошо проводить время вместе. Я попробую объяснить им это в рамках креативного урока». Другая учительница, преподающая этику, призналась во время тренинга по философским беседам: «Я проводила с детьми урок, и мы говорили на тему, нужно ли молиться только в церкви. В конце урока я не смогла удержаться и поделилась своим мнением по этому поводу, потому что мне казалось, что они должны думать так же». Даже преподаватели этики и искусства стремятся направлять и контролировать выводы учеников. Им трудно отпустить ситуацию и предоставить детям полную свободу. Пусть и в самом конце, но они всегда добавляют собственные мысли. Да и дети тоже, конечно, не привыкли к другому типу преподавания, поэтому часто спрашивают: «А вы нам скажете правильный ответ?» То, как мы организовали наше образование, влияет на умение детей самостоятельно думать, занимать исследовательскую позицию и осмеливаться задавать вопросы. Современная система образования скорее ограничивает это умение, чем развивает его. Даже в педагогических университетах будущих учителей не обучают навыку задавать вопросы. Анна Бодин, студентка педагогического факультета, рассказывала на мастер-классе по критическому мышлению: «В нашей программе есть курс философии, но это скорее история философов и их идей. А вот как реально вести глубокие беседы, не говоря уже о том, как учить детей задавать вопросы, нет, я не имею об этом ни малейшего представления». Ну а что после школы? Отсутствие умения задавать вопросы и открытого любознательного подхода сопровождает нас и дальше. В высших учебных заведениях и в компаниях акцент делается на том же, что и у первоклашек — на теории и точных знаниях, а не на формировании и развитии исследовательской позиции, желании учиться. Но потребность в этих навыках становится все более острой. Ян Брансен, философ и профессор университета Нейммегена, в своей книге «Образованный или деформированный? Другой взгляд на образование» выступает за изменение системы. По его мнению, для Министерства образования по-прежнему важно лишь выдавать и проверять знания. При этом их практическое применение для теоретиков в министерских костюмах, видимо, не имеет никакого значения. Для Брансена уметь что-то — это знать, как эффективно действовать в конкретной ситуации. Знания становятся настоящими и полезными только тогда, когда проявляют себя через профессиональные действия в любых обстоятельствах. Чтобы достичь этого уровня, образование должно опираться на три ключевых элемента — социализацию, личностное развитие и практические навыки. Брансен считает, что в мире, где доступно множество источников информации, крайне важно, чтобы молодежь училась критически ее оценивать, различать мнение и факт. Однако критическое мышление недостаточно развивается и тренируется, потому что система образования до сих пор ориентируется в основном на передачу знаний и их проверку. Предлагаю поразмышлять. Вспомните свое воспитание и школьные годы. Что вы бессознательно усвоили о задавании вопросов? В вашей школе умение задавать вопросы поощрялось и ценилось, или же нет? Итог. В этой главе мы рассмотрели причины, по которым плохо умеем задавать хорошие вопросы. Первое. Биология. Говорить о себе гораздо приятнее, чем задавать вопросы. Второе. Страх или волнение. Иногда задавать вопросы действительно страшно. Третье. Желание отличиться. Мнение заработает вам больше баллов, чем вопрос. Четвертое. Объективность. Мы разучились мыслить объективно. Пятое. Время. Мы думаем, что задавать вопросы долго. Шестая — навык. Нас этому просто не учат. Понимание причин поможет вам изменить ситуацию. Осознав, что двигаться вперед вам мешают страх или эгоизм, вы с большей легкостью их преодолеете. А если поймете, что вместо искреннего вопроса высказываете свое мнение, просто чтобы произвести впечатление, то в следующий раз сможете поступить по-другому. Кроме того, когда вы усвоите, что вопросы экономят время, а не отнимают его, вы будете охотнее их задавать. Понимание этих механизмов — лишь часть головоломки. Предположим, вы поняли, почему не задаете или плохо формулируете вопросы, а теперь хотите научиться делать это лучше. С чего же вам начать? Об этом пойдет речь во второй главе. В ней я познакомлю вас с сократическим методом. Именно он лежит в основе умения задавать хорошие вопросы. Когда вы овладеете этим стилем мышления, правильные вопросы начнут появляться сами собой. Как развить настоящую любознательность? Из чего состоит метод Сократа? Как его тренировать? Все ответы во второй главе. На следующей схеме видно, как я представляю себе искусство задавать вопросы. В центре всего — метод Сократа. Это необходимый фундамент, база. Если основа крепкая и вопросы базируются на сократическом методе, то можно двигаться вперед и разбираться со вторым уровнем, необходимыми условиями для задавания вопросов. Если и основная часть, и условия в порядке, то пора переходить к практическим советам, приемам и технике. Однако чаще всего мы концентрируемся только на завершающем внешнем слое. Существует огромное количество статей и курсов, посвященных исключительно технике вопросов, но полностью игнорирующих позицию, из которой задается вопрос, и условия его задавания.